Первое послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении первого послания к Коринфянам мы теперь должны рассмотреть четвертую часть послания, которую мы озаглавили «Духовные вопросы» или «Духовные дары и учения», 12 глава с 1 стиха по 15 главу 58 стих. Эта часть разделяется на такие подразделения. Первое. Тело Христова, Церковь, 12 глава. Второе. Превосходство любви, дар Духа Святого Церкви, 13 глава. Третье. Употребление даров под контролем Церкви, 14 глава. И четвертое. Труд Христа ради Церкви, 15 глава. Несмотря на то, что Коринфская Церковь была заботливо наставлена в Писании во время пребывания апостола Павла там, и через последующие посещения Аполлоса, мы замечаем, что Церковь нуждалась в наставлении относительно некоторых вопросов. Апостол Павел должен был строго увещевать их и порицать за грех с общиной, как мы отметили в первых шести главах. Затем апостол Павел должен был исправлять их мышление относительно различных вопросов, как показано в главах 7 по 11. Теперь же написанное апостолом Павлом 12 глава является созидательного и поучительного характера. По благодати Божией он помогал им в их духовном росте через рассмотрение тела Христова, что является Церковью, превосходство любви, употребление духовных даров, дарованных Церкви благословенным Духом Святым, и тогда через дальнейшее рассмотрение важности и результата воскресения Христова. Тема «Тело Христова Церкви» представлена словами «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных» 12 глава 1 стих. Главным принципом, мы замечаем, является господство Христа. Дары Церкви даются через труд Духа Святого. В управлении объединением Церкви, мы замечаем, является Сам Бог. Таким образом, мы видим Троицу, Божество, приведенную пред нами для совершения Божеской цели внутри Церкви. Увы, Церковь так часто в течение веков теряла взгляд на глубокую истину, представленную в этой главе. Один толкователь выразил учение этой 12 главы так. «Дух дает дары или способность. Господь руководит служением. Бог наделяет силой». Из внимательного чтения 12 главы с 8 по 11 стих мы замечаем 9 особенных даров от Духа Святого для Церкви, упомянутых здесь. Разные члены общины имеют разные дары, но все происходит от Духа Святого. Они под Его контролем. Дух дает их, как Он желает. Признание этой истины моментально забирает всякую мысль о похвале со стороны приобретателя такого служения от Духа Святого. Обратите внимание, какое ударение делает апостол Павел на эту истину. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 12 глава, 11 стих. Служение Господа иллюстрировано прообразом тела. Как человеческое тело имеет много членов, и каждый член действует для блага всего тела, так и духовное тело Христа. Тело же не из одного члена, но из многих. 12 глава, 14 стих. Таким образом, апостол Павел представляет эту прекрасную истину. Целью всего является, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 12 глава, 25 стих. Понятие единства тела Христова должно произвести в нас сознание ответственности, которую каждый член имеет, чтобы эффективно функционировало все тело. Мы охотно признаем, что Господь является главою этого тела. Таким образом, Он, как глава, дает инструкции членам тела действовать таким-то образом, подобно как голова человеческого тела передает инструкции своим членам для действия определенным образом для совершения предназначенного труда. И, наконец, обратите внимание, что Бог поместил члены тела, как Ему было угодно. Мы читаем «Бог соразмерил тело». 12 глава, 24 стих. Это, в свою очередь, ведет нас к истине, что Бог поставил некоторых в церкви апостолами, пророками и так далее, и каждый имеет свою ответственность служить верно на поставленном месте и соответственно благодати, дарованной ему от Господа. Если кто-нибудь желает другого положения или какого другого дара, тогда апостол ведет к рассмотрению 13 главы «Превосходство любви». 13 глава является главой великой красоты. Она назидательная. Апостол провозглашает свои анализы любви. Она имеет вечную ценность, а также совершенную ценность. Рассмотрим теперь второе подразделение «Превосходство любви», 13 главу. Во-первых, ценность любви, стихи с 1 по 3. Это очень сильно выражено. Без контролирующей божественной любви служение Дитя Божие не представляет никакой ценности. Совершенное служение может произвести много шума, но оно только тревожит слух. Оно не приносит внутреннего мира. Сама мысль кимвала звучащего подсказывает эту истину. Пышное, показное служение без господствующего фактора божественной любви производит много шума, но не приносит никакой вечной ценности. Когда это служение окончилось, ничего не осталось. Возможно, такого вида служения совершать для Господа, но оно будет как дерево, сено и солома, какое сгорит пред судилищем Христовым. Так живущий верующий не получит награды за такое служение. Любовь, божеская любовь, контролирующая разговор, приносит благословение, ободрение, поощрение для слушающих. Апостол Павел подчеркивает, что это также верно о тех, кто хорошо знает Писание и может красноречиво говорить, кто имеет всю веру или желает помочь нуждающемуся. Все это является полезными атрибутами самими в себе, но если они не контролируются божественной любовью, то они ничто, и для верующего вечности не принесут никакой пользы. Во-вторых, сущность любви, стихи с 4 по 7. Было уже указано, что в этом подразделении мы имеем два утверждения по 7. Или мы можем назвать двоякое 7. Первые 7 касаются личности, как описано в стихах с 4 по 5. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего, любовь не раздражается. Характер личности полностью сосредотачивается в этих 7 заявлениях относительно верующего. Вы заметите, что некоторые пункты выражены в отрицательном аспекте, как любовь не завидует, тогда как имеется также положительный аспект. Любовь долготерпит, милосердствует. Если, как верующие, мы поставим наше имя на месте слова «любовь» как характерную особенность нашей жизни, как будет с вами? Будем ли мы вынуждены смиренно пойти к Господу и сказать: «Господи, прости меня, я завидую или я превозношусь, я знаю, это вредит мне, поэтому помоги мне сделать божественную любовь контролирующую силой в моей жизни». Такая молитва получит ответ от Бога, ибо сам Дух Святой начнет производить ответ на эту молитву. Божие желание, чтобы наша жизнь становилась все больше подобной жизни Господа, любовь которого безгранична. Тогда в стихах 6 по 7 мы имеем ценность любви в ее отношениях. 7 также является этой цифрой. Любовь не мыслит зла. Верующий не хранит, так сказать, учета действий других, поскольку они касаются нас. Мы не ведем учета зла, сделанного нам другими верующими. Это сердце, испытывающее истина, которую мы должны хорошо рассмотреть. За этим следует: не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает. Это дает нам мысль о державшем зонтик человеке для того, чтобы другой мог пойти под его защиту. Любовь всему верует. Это не подсказывает доверчивость, но скорее подсказывает отсутствие подозрения. Наше отношение к другим должно быть открытым, искренним. Мы должны верить им и быть искренними. Любовь всего надеется. Любовь все переносит. Вы поэтому также обратите внимание, что в этом списке семи мы имеем обои отрицательные и положительные аспекты. Как не радуется неправде, а сорадуется истине. Этот прекрасный список добродетелей должен быть нормой христианина. Эти добродетели не должны быть и не являются монополией какой-нибудь одной личности или группы верующих. Тот же самый благочестивый Дух Святой желает, чтобы любовь Божья излилась в сердца наши для произведения Его славы в нашей жизни и в жизни других. Можем ли мы с уверенностью сказать, что такая любовь проявляется в нас? В-третьих, бесконечность любви. Стихи с 8 по 13. Апостол тогда перечисляет дары приходящие, которые стояли в прямом контрасте с бесконечной любовью. Определенные дары, дарованные ранее церкви, не должны были оставаться на протяжении всего века церкви. Некоторые были предназначены для короткого или длинного периода времени, но они прекратились. Таким образом, 8 стих провозглашает: «Пророчества прекратятся и языки умолкнут, но то, что должно остаться для времени и вечности, является сущностью самого Бога – любовь. Бог есть любовь», провозглашает Писание. Аминь.